Параграф 11. Параллельные денежные системы. Итак, на данный момент мы имеем следующую систему принципов функционирования денег в совершенно свободной рыночной экономике. В качестве средства обмена используются золото и серебро. Золотые монеты производятся конкурирующими частными фирмами, они обращаются, обмениваясь по весу. Рыночные цены свободно колеблются в ответ на колебания спроса потребителей и предложения производственных ресурсов. Из свободы цен необходимо следует свобода изменения покупательной способности денежной единицы. Невозможно силовыми методами вмешаться в изменение ценности денег без того, чтобы одновременно не нанести вред гибкой системе свободных цен всех товаров. Экономика, основанная на этих принципах, не будет хаотичной, наоборот. Постоянно стремясь удовлетворить желания потребителей, такая экономика будет работать быстро и эффективно. Денежный рынок также может быть свободным. До сих пор мы упрощали проблему, предполагая, что существует только один денежный металл, скажем, золото. Предположим, что на мировом рынке имеют хождение два или более вида денег, например, золото и серебро. Возможно, золото будет являться деньгами, обслуживающими обмены в одной сфере, а серебро — в другой. Они могут также находиться в обращении одновременно. Например, золото, имеющее большую удельную ценность, может использоваться в крупных сделках, а серебро — в мелких. Не приведет ли наличие двух видов денег к хаосу? Может быть, государству стоит вмешаться и установить фиксированное соотношение между ними, биметаллизм, или каким-то образом демонетизировать один из металлов, установив единый стандарт или монометаллизм? Вполне возможно, что свободный рынок, предоставленный сам себе, в конце концов утвердит в качестве денег один металл. Мы видим, что на протяжении последних нескольких веков серебро упорно конкурировало с золотом. Однако государству нет необходимости вмешиваться и спасать рынок, считая желание поддерживать два вида денег досадным капризом. Серебро оставалось в обращении именно ввиду его удобства, например, для мелкой разменной монеты. Серебро и золото вполне могут находиться в обращении одновременно, и в прошлом имела место именно такая ситуация. Курс обмена между этими двумя металлами определится спросом и предложением на них. Этот курс, как и любая другая цена, будет постоянно колебаться в ответ на эти относительные изменения спроса и предложения. В какой-то период времени серебро и золото будут обмениваться в пропорции, скажем, 16 к 1, в другой период 15 к 1 и так далее. Какой металл будет использоваться в качестве единицы учета, зависит от конкретных обстоятельств рынка. Если расчетной денежной единицей будет золото, тогда большая часть сделок будет считаться в унциях золота, а унции серебра будут обмениваться по свободно колеблющимся ценам, выраженным в золоте. Следует понимать, что курсы обмена и покупательные способности единиц этих двух металлов будут стремиться к пропорциональности. Если цены товаров, выраженные в серебре, в 15 раз выше, чем цены, выраженные в золоте, то курс обмена будет на уровне 15 к 1. В противном случае будет выгодно менять один металл на другой до тех пор, пока не будет достигнут паритет. Поэтому если цены, выраженные в серебре, в 15 раз выше, чем цены, выраженные в золоте, а серебро меняется на золото как 20 к 1, то люди будут стремиться продавать свои товары за золото, покупать серебро, а затем покупать товары за серебро, получая значительный выигрыш. Это быстро восстановит паритет покупательной способности обменного курса. По мере того, как золото будет дешеветь относительно серебра, цены товаров, выраженные в серебре, будут расти, а цены, выраженные в золоте, будут снижаться. Одним словом, в условиях свободной денежной системы рынок является весьма регулярным и эффективным механизмом, даже когда в обращении находится несколько видов денег. Какой именно стандарт установится, если деньги будут свободными, это безразлично. Важно, чтобы стандарт не был навязан государственным актом. Предоставленный сам себе, рынок может выбрать на роль единых денег золото, золотой стандарт, серебро, серебряный стандарт, либо, что вероятнее всего, оба металла будут деньгами со свободно колеблющимися курсами обмена, параллельные стандарты. Параграф 12. Денежные склады. Предположим далее, что свободный рынок выбрал золото в качестве единых денег. Для простоты на данном этапе мы опять не будем принимать во внимание серебро. Даже если золото используется в удобной форме, например, в монетах, часто его непосредственное использование в каждой сделке является неудобным. Например, при крупных покупках перевозка нескольких сот фунтов – дорогое и хлопотное дело. На помощь здесь приходит свободный рынок, всегда готовый удовлетворить общественную потребность. Прежде всего, золото необходимо где-то хранить. Подобно тому, как в других сферах бизнеса в условиях свободного рынка возникает эффективная специализация, она возникнет и в складском бизнесе. На рынке вполне успешными будут компании, предоставляющие услуги по хранению товаров на складах. Некоторые из этих складов будут приспособлены под хранение золота. На них будет храниться золото множества владельцев. Как и для других товаров, сдаваемых на хранение в коммерческий склад, право владельца на хранящиеся товары удостоверяется складской распиской, которую собственник получает в обмен на сданные ценности. Эта расписка дает владельцу право требовать свой товар в любое время, выбираемое по его желанию. Такой склад будет зарабатывать таким же способом, как и любой другой, взимая плату за хранение. Есть все основания полагать, что складской бизнес, специализирующийся на хранении золота, денежные склады, в условиях свободного рынка будет развит в той же мере, в какой развит обычный складской бизнес. Более того, для денег склад играет более важную роль, чем для других товаров. Все другие товары в конечном итоге предназначены для потребления, поэтому через определенное время они должны покинуть склад, чтобы быть использованными либо непосредственно, либо в производстве других товаров. Но, как мы выяснили выше, деньги не используются в этом физическом смысле. Они нужны для обмена на другие товары, а также для того, чтобы пребывать в составе остатков наличности, ожидая будущих обменов. Одним словом, деньги не столько расходуются физически, сколько просто переходят от одного человека к другому. В такой ситуации гораздо удобнее передавать от одного человека к другому не физические массы золота, а складские расписки. Предположим, например, что Смит и Джонс хранят свое золото на одном и том же складе. Джонс продает Смиту автомобиль за 100 унций золота. Они могут избрать дорогой способ совершения этой сделки. Смит предъявляет складу расписку, получает свое золото и везет его в офис Джонса. Затем Джонс везет его назад и опять депонирует на складе уже на свое имя. Они могут выбрать и более удобный. У нас нет сомнений, что на практике они выберут именно его. В обмен на автомобиль Смит просто отдаст Джонсу складскую расписку на получение принадлежащих ему 100 унций золота. Так складские расписки на депонированные деньги постепенно начинают выполнять функцию заместителя денег. Перевозки золота имеют место все реже и реже. Все чаще и чаще в сделках используются бумажные свидетельства или иные документальные права собственности, замещающие физические массы золота. По мере развития рынка три фактора будут ограничивать процесс такого замещения. Во-первых, ограничителем является склонность людей использовать такие денежные склады, они называются банками, вместо наличности. Ясно, что если в выше приведенном примере Джонс почему-то не любит связываться с банками, то Смит будет вынужден привести ему реальное золото. Вторым ограничителем степени распространенности складских расписок является количество клиентов у каждого банка. При прочих равных, чем больше сделок происходит между клиентами разных банков, тем больше золота будет транспортироваться. Чем больше обменов осуществляется между клиентами одного банка, тем меньше нужда в перевозках золота. Если бы Джонс и Смит были клиентами разных складов, то банк Смита или сам Смит был бы вынужден перевозить золото в банк Джонса. В-третьих, клиенты должны быть уверены в надежности своих банков. Например, если клиенты внезапно обнаружат, что руководство банка имеет уголовное прошлое, то весьма вероятно, что банк очень скоро лишится своего бизнеса. В этом смысле склады совершенно аналогичны всем другим видам бизнеса, основанным на репутации. По мере роста банков и повышения доверия к ним, клиенты могут посчитать более удобным отказаться от своего права на получение бумажных расписок. В мире банков эти расписки называются банкнотами. Вместо этого клиенты предпочтут держать свои права в виде открытых бухгалтерских счетов. В мире банков это называется банковскими депозитами. Вместо получения бумажных расписок клиент получает требование к банку, зафиксированное в банковских книгах и удостоверяемое соответствующими документами, договором и чеками. Он совершает обмены, выписывая распоряжение своему складу переписать некую сумму со своего счета на имя другого человека, чеки или иные платежные документы. В нашем примере Смит отдаст распоряжение своему банку перевести на Джонса свое требование к банку на получение принадлежащих ему 100 унций золота. Именно такое письменное распоряжение и называется чеком. Очевидно, что с экономической точки зрения между банкнотами и банковскими депозитами нет никакой разницы. И банкнота, и депозит представляют собой требование на золото, сданное его владельцем на хранение. И банкнота, и депозит используются в качестве денежных заменителей. Для обоих действуют три вышеуказанных ограничения на масштабы применимости. Выбор формы, в которой они будут держать свое право на золото, в форме банкноты или в форме депозита, клиенты будут осуществлять, исходя из соображений удобства. Третьей формой заменителей денег является мелкая разменная монета. Экономически она полностью эквивалентна банкнотам, просто печатается не на бумаге, а на металле определенной формы. Как повлияют все эти операции на предложение денег? Если бумажные банкноты и банковские депозиты используются в качестве заменителей денег, означает ли это, что фактическое денежное предложение в экономике увеличится, хотя запас золота останется тем же самым? Разумеется, нет. Заместители денег остаются всего лишь складскими расписками на депонированное золото, количество которого осталось тем же, что и до помещения его на склад. Если Джонс депонировал 100 унций золота в своем банке и получил на него расписку, эту расписку можно использовать как деньги, но она является удобным дубликатом золотого запаса Джонса, а не дополнением к нему. Золото Джонса в банковском подвале уже не является частью фактического денежного предложения. Оно хранится в качестве резерва, обеспечивающего выданные под него расписки, и может быть востребовано по решению владельца в любой момент. Поэтому ни увеличение, ни уменьшение количества денежных заместителей не приводит к изменению суммарного предложения денег. Меняется только форма предложения, но не его общая сумма. Пусть общее денежное предложение составляет 10 миллионов унций золота. Пусть 6 миллионов унций депонированы в банках, а в обмен выданы банкноты. Тогда общий объем фактического предложения будет состоять из 4 миллионов унций золота в банке плюс 6 миллионов унций требований на золото, существующих в форме бумажных банкнот. Общая величина предложения денег останется той же, что и была – 10 миллионов унций. Некоторые утверждают, что банки не смогли бы зарабатывать, если бы действовали на основе такого 100% резерва, при котором каждая расписка представляет определенное количество золота. Однако, как и в случае любого склада, здесь нет никакой проблемы. Для складского бизнеса считается само собой разумеющимся требование постоянно иметь на складе все товары, оставленные на хранение владельцами, хранить 100% резерв. По сути дела, иное поведение рассматривалось бы как мошенничество или кража. Доход складов образован платой, которую они взимают со своих клиентов за оказываемые услуги по хранению ценностей. Банки могут взимать плату за оказываемые услуги совершенно таким же образом. Если кто-то возразит, что потребители не будут платить за эти услуги, то это лишь означает, что услуги банков не пользуются большим спросом. В этом случае использование банков просто-напросто сократится до такого уровня, который потребители посчитают оправданным. Мы подошли к проблеме, которая больше всего волнует специалистов по денежной теории. Нам нужно дать оценку практике банковской деятельности с частичным резервированием. Мы должны задаться вопросом, может ли в условиях свободного рынка быть разрешена банковская деятельность с частичным резервированием? Или она должна быть запрещена как мошенничество? Хорошо известно, что банки редко поддерживают 100% резерв в течение длительного времени. Поскольку деньги могут оставаться в хранилище очень долго, у банков появляется искушение использовать часть денег для собственных операций. Этому также способствует тот факт, что людям обычно все равно, будут ли золотые монеты, полученные из хранилища, идентичны золотым монетам, которые они туда депонировали. Поэтому банк испытывает соблазн использовать чужие деньги, чтобы заработать на собственных операциях. Разумеется, если банк прямо сужает золото, то выданные расписки теряют свою первоначальную и законную силу. Они превращаются в расписки, которым более не соответствует то количество золота, на которое они были выписаны. Фактически с этого момента банк становится банкротом. Он больше не может выполнять свои обязательства, если клиенты захотят вернуть свою собственность. Как правило, банки поступают по-другому. Вместо того, чтобы выдавать непосредственно золото, они печатают псевдорасписки, то есть такие складские расписки, которым в подвалах банка не соответствует никакое количество золота. Именно эти необеспеченные расписки банк дает в долг, зарабатывая процент. Очевидно, что экономические последствия в обоих случаях будут одинаковыми. Банк напечатал складские расписки, не имея соответствующего количества золота в своих подвалах. Смотрите, что произошло. Банк выпустил складские расписки на золото, которым ничего не соответствует. При этом люди полагают, что все расписки обеспечены золотом на 100% своего номинала. Псевдорасписки воспринимаются рынком с тем же доверием, что и настоящие, увеличивая тем самым фактическое общее предложение денег в стране. Напомним, что в нашем примере на руках имеется 4 миллиона унций золота и 6 миллионов унций депонировано в банках. Соответственно, предложение денег равно 10 миллионам унций и представлено в форме наличного золота на 4 миллиона и банкнот на 6 миллионов, полностью обеспеченных золотом. Если банк имитировал ничем не обеспеченные расписки на 2 миллиона унций золота, которого нет, то денежное предложение в стране возрастет с 10 до 12 миллионов унций золота, по крайней мере до тех пор, пока этот трюк не будет раскрыт и не произойдет соответствующей коррекции. До этого момента к 4 миллионам унций наличного золота, находящегося на руках, добавится на 8 миллионов унций расписок, причем только 6 миллионов из них будут обеспечены золотом. Выпуск псевдорасписок, подобно порче монеты, является типичным примером инфляции. Явление, которое подробно будет исследовано в последующих главах. Инфляцию можно определить как такое увеличение предложения денег, которому не соответствует увеличение общего запаса денежного металла. Таким образом, банковская система с частичным резервированием по своей природе является инфляционным институтом. Защитники этой системы выдвигают следующий аргумент. Банки, говорят они, ведут себя точно так же, как и любой другой бизнес. Любому бизнесу присущ неустранимый риск. Банкиры – бизнесмены. Они рискуют, как и все другие бизнесмены. Конечно, если все вкладчики одновременно предъявят свои требования, то банки обанкротятся. Ведь обращающиеся расписки превышают объем золота в подвалах. Но банки просто делают ставку и обычно обоснованы на то, что не все вкладчики потребуют свое золото одновременно. И в этом отношении, однако, имеется принципиальная разница между банками с частичным резервированием и любым другим бизнесом. Она заключается в следующем. Рискуя, владельцы и менеджеры других бизнесов используют либо собственный, либо заемный капитал. Но если они берут кредит, то обязуются погасить его в срок, заботясь о том, чтобы к назначенной дате располагать суммой денег, достаточной для выполнения обязательства. Если Смит занял 100 унций золота на срок 1 год, то она обеспечит наличие у себя этой суммы в момент платежа. Но банк, в отличие от обычных заемщиков, не занимает денег у своих вкладчиков. Он не обещает вернуть золото в какой-то конкретный день в будущем. Вместо этого Он гарантирует погашение расписки золотом в любое время по требованию владельца. Иначе говоря, ни банкнота, ни депозит не являются долговым документом, а сумма выпущенных банкнот и депозитов не является задолженностью банка. Это просто складские расписки, удостоверяющие права собственности владельцев золота с данного на хранение. Более того, когда коммерсант занимает или сужает деньги, он ничего не добавляет к предложению денег. Средства, даваемые взаймы, суть сбереженные средства, то есть часть существующего предложения денег, просто передаваемая от сберегателя к заемщику. В отличие от этого, банковские эмиссии необеспеченных банкнот искусственно увеличивают денежное предложение. Далее. Банк не несет обычных деловых рисков и в еще одном отношении. В отличие от всех остальных бизнесменов, он не выстраивает временную структуру своих активов в соответствии с временной структурой своих обязательств, то есть не следит за тем, чтобы иметь достаточно денег для оплаты своих счетов в определенные дни. Его пассивы являются обязательствами мгновенного погашения, а активы — нет. Банк создает новые деньги из воздуха. Он не получает их, оказывая услуги и продавая товары, подобно всем остальным. Проще говоря, банк в данный и в любой другой момент времени уже является банкротом. Его банкротство, однако, становится явным, когда его клиенты, заподозрив это, начнут в массовом порядке изымать свои вклады, так называемый «набег на банк». Ни в одном другом виде бизнеса не существует феномена, аналогичного этому. Никакой другой бизнес невозможно за одну ночь ввергнуть в пучину банкротства просто потому, что его клиенты решили вновь вступить во владение своей собственностью. Ни один другой вид бизнеса не создает фиктивных новых денег, которые испарятся, как только до всех дойдет истинная картина. Разрушительные последствия эмиссии денег банками с частичным резервированием будут исследованы во второй части книги. Пока что мы можем сформулировать следующий вывод. С этической точки зрения, такая форма ведения банковского дела на свободном рынке имеет не больше прав на существование, чем любая другая форма неявного воровства. Говоря, что ни на лицевой стороне банкноты, ни при открытии клиентам депозитного счета никогда не говорится о том, что банк гарантирует поддержание необходимых резервов в каждый момент времени. Это правда. Однако банк обещает погашать их по первому требованию. Следовательно, когда он имитирует необеспеченные золотом банкноты, псевдорасписки на несуществующее золото, то уже совершает мошенничество, поскольку с этого момента теряет возможность выполнить свое обязательство, выкупив все свои банкноты и погасив депозиты. Все банкноты выглядят одинаково. Таким образом, мошенничество совершается в тот самый момент, когда производится эмиссия псевдорасписок. Поскольку все банкноты выглядят одинаково, выяснить, какие конкретно из них окажутся обманом, можно будет только после набега на банк, когда последние вкладчики, пожелавшие произвести обмен, останутся ни с чем. Если в свободном обществе мошенничество будет запрещено, то ровно та же судьба постигнет банковский бизнес с частичным резервированием. Предположим, однако, что мошенничество и частичное резервирование разрешены, и от банков требуется лишь выполнение их обязательства по обмену расписок на золото в любой момент по первому требованию. Любой отказ сделать это автоматически означает немедленное банкротство. Такая система существовала и называлась «свободная банковская деятельность». Будет ли в этом случае выпуск необеспеченных заместителей денег и искусственное создание новых денег жульничеством или нет? Многие люди полагают, что да. Они считают, что такой дикий банковский бизнес приведет к инфляции, выражаемой астрономическими цифрами. Однако произойдет совсем обратное. Свободная банковская деятельность приведет к возникновению гораздо более твердых денег, чем те, которые мы имеем сегодня. На банке будут действовать те же три ограничения, о которых мы говорили выше, причем их действие будет довольно жестким. Во-первых, необеспеченная эмиссия банкнот каждого такого банка будет ограничена утечкой золота в другой банк, поскольку он может осуществлять эмиссию, распределяя ее лишь среди своих собственных клиентов. Предположим, к примеру, что банк А, имеющий на хранении 10 тысяч унций золота, выпускает избыточное количество расписок на получение 2000 унций золота, которых у него нет, после чего дает их в кредит разным предприятиям или покупает на них ценные бумаги. Заемщик или продавец ценных бумаг истратит эти деньги на приобретение различных товаров и услуг. В конце концов, деньги, а на самом деле, как мы видели, псевдорасписки, неотличимые от настоящих, совершат положенный оборот и попадут к лицу, которое является клиентом другого банка, банка Б. В этот момент времени банк Б обратится к банку А с требованием обменять расписки на золото так, чтобы золото было перемещено в подвалы банка Б. Понятно, что чем шире клиентская база каждого банка и чем больше клиентов одного банка торгуют между собой, тем шире пределы, в которых каждый банк может расширять свой кредит и предложение денег. Ибо если клиентская база банка невелика, то уже вскоре после эмиссии ему придется столкнуться с требованием погасить расписки, обменяв их на золото. А по условиям нашего примера, банк лишь частично обладает средствами, позволяющими ему выполнить это обязательство. Для того, чтобы избежать угрозы банкротства с этой стороны, банк вынужден будет увеличивать долю золота в резервах, причем эта доля должна быть тем выше, чем более узкой является клиентская база банка. Таким образом, чем более узкой является клиентская база некоего банка, тем меньше его политика резервирования будет отличаться от стопроцентного, тем меньше у него будет возможности создавать необеспеченные деньги. С другой стороны, если в каждой стране будет только один банк, то границы экспансии необеспеченных заместителей денег будут гораздо шире, чем в ситуации, когда на каждые несколько жителей приходится банк. При прочих равных, чем больше банков и чем меньше их размер, тем более твердым и более качественным является денежное предложение. Кроме того, напомним, что общее количество клиентов всех банков ограничено, ведь существуют те, кто вообще не пользуется банками. Чем шире используется настоящее золото, тем меньше места остается для банковской инфляции. Предположим, однако, что банки сформировали картель и согласились принимать расписки друг друга, не требуя непременно обменивать их на золото. Допустим далее, что банковские деньги используются повсеместно. Останутся ли в этом случае ограничители для экспансии псевдорасписок? Да. И таким ограничителем будет доверие клиентов к банковской системе в целом. По мере расширения банковского кредита и роста предложения денег, все больше и больше клиентов будет проявлять беспокойство по поводу снижения уровня банковских резервов золота. В обществе, которое является по-настоящему свободным, те, кто знает правду о фактической неплатежеспособности банковской системы, организуют, скажем, антибанковские лиги, имеющие целью побудить клиентов изъять деньги до того, как будет уже поздно. Действия таких лиг приведут к набегам на банки или, по крайней мере, к угрозе таких набегов, что сможет остановить денежную экспансию и обратить ее вспять. Необходимо подчеркнуть, что, приводя все эти аргументы, мы никоим образом не имели в виду обвинить феномен кредита вообще и не собирались осуждать конкретную практику кредитных сделок. Мы считаем кредит жизненно важной функцией свободного рынка. В ходе кредитной сделки владелец денег, благо которое является полезным в настоящий момент, обменивает их на обязательство заемщика выплатить в будущем определенную сумму будущее благо. Взимаемый при этом процент отражает более высокую рыночную оценку настоящего блага по сравнению с благом будущим. Однако ни банкноты, ни депозиты не являются кредитом. Это складские расписки, требования немедленного размена на наличные, то есть на золото, хранящееся в банковских подвалах. Должник обеспечивает уплату своего долга в момент платежа. Банкир, практикующий частичное резервирование, никогда не оплачивает больше некоторой, на практике весьма незначительной части своих обязательств. В следующей главе мы займемся исследованием различных форм государственного вмешательства в денежную систему. Большая часть этих форм вовсе не направлена, как можно подумать, на ограничение мошеннической эмиссии необеспеченных расписок. Наоборот, государственное вмешательство призвано устранить упомянутые другие естественные ограничения процесса инфляции. Параграф 13. Заключение. Повторим, что мы выяснили о феномене денег в условиях свободного общества. Мы установили, что все деньги произошли и должны были произойти от некоего полезного блага, избранного рынком в качестве средства обмена. Денежная единица есть просто-напросто единица веса денежного товара, как правило, металла, такого как золото или серебро. В условиях свободы деятельности благо, которое выбирается в качестве денег, его форма и размер оставлены на усмотрение добровольных решений свободных людей. Именно поэтому частный чекан монет так же легитимен и привлекателен, как и любой другой вид бизнеса. Цена денег, их покупательная способность в терминах всех товаров, имеющихся в экономике, определяется их предложением и множеством индивидуальных значений спроса на деньги. Любая попытка государства зафиксировать эту цену повлияет на характеристики удовлетворения спроса на деньги, предъявляемого каждым человеком. Если люди найдут более удобным использовать в качестве денежного материала более одного металла, соответствующий обменный курс, который сформируется на рынке, будет отражать относительные спросы и предложения этих металлов. Курс будет иметь тенденцию сравняться с соотношением соответствующих покупательных способностей этих разных металлов. Раз данного количества металла оказалось достаточно для того, чтобы банк выбрал его в качестве денег, то никакое увеличение предложения этого металла не может улучшить его функционирование в этом качестве. Увеличение денежного предложения уменьшит эффективность каждой имеющейся унции денежного металла, не оказывая никакой помощи экономике. Увеличивающийся запас золота или серебра удовлетворяет не денежный спрос, спрос на украшения, промышленный спрос и тому подобное, являясь таким образом общественно полезным. Инфляция, увеличение количества заместителей денег без адекватного увеличения денежного металла, никогда не является полезной для общества. Скорее, она вознаграждает одних людей за счет других. Инфляция, представляя собой мошенническое изъятие собственности, не должна иметь места на свободном рынке. Подытоживая, мы можем сказать, что свобода может великолепно сочетаться с функционированием денежной системы ничуть не хуже, чем она сочетается с другими аспектами экономики. В отличие от многих авторов, мы утверждаем, что деньги не содержат ничего специфического, требующего масштабного государственного регулирования. Здесь, как и в других областях человеческой деятельности, свободные люди могут более эффективно и с лучшим качеством удовлетворять свои экономические потребности. Для денежного обращения, как и для любого другого занятия людей, справедливо высказывание: свобода — не следствие порядка, а его причина.